знание надмевает. А гордость есть нечто противоположное духовности. Это греховная сущность человека. А все эти высокие посты и должности в религиозном мире больше напоминают начальников, князей, чем служителей Божьих. И даже не знание текста Библии определяет духовность, но ее исполнение. Библию надо знать. И знать надо хорошо, но для того, чтобы познать волю Божью и исполнять ее. Что же является истинной духовностью? Если говорить по-простому, то чем ближе человек к Богу, тем он духовнее. Поэтому духовность – это глубокое, искреннее стремление к Богу, искание Бога, жажда Бога. Это искание воли Божией. Духовность начинается с покаяния, освобождения совести и очищения прежних грехов. Надо дать место в сердце Духу Святому. Только Он производит духовную жизнь. Через чтение, изучение Библии Бог будет убирать из нашей жизни все, что не по Его воле. Он хочет и должен быть в центре нашей жизни. А наше «я», «эго» отодвинуто в сторону. Это не фанатизм, а именно осознанное богообщение. Человек духовный не уходит от жизни, не бежит от нее в монастырь, а идет в жизнь и с помощью Божией преобразует ее в себе и в других. Знаешь ли ты о том, что основные трудности у Господа Иисуса Христа, посланника от Бога, были не с безбожниками, не с атеистами, даже не с людьми другой религии, римлянами или греками. Основные трудности были с религиозными людьми, которые почитали единого Бога, имели у себя часть Его откровений, Ветхий Завет, часть Библии. И они распяли Христа. Они были против Него. Однажды они пришли и укоряли Христа за то, что не соблюдались их предания, которые они называли преданиями старцев. В Евангелии от Матфея сказано, он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Иисус обличает их, что предания старцев стали выше заповедей Божьих. Бог повелел делать так, а они делают даже противоположное. Они делают то, что Бог запретил. Бог сказал, что делать это нельзя. Я бы хотел, чтобы ты проверил те обряды, которые ты соблюдаешь. Имеют ли они основания в Библии? Более того, не противоречат ли они Библии? К сожалению, православные, католические церкви сегодня настаивают именно на преданиях, отстраняя Слово Божие. Авторитет – только Библия. Вот твой и мой девиз. Будь честен перед собою и перед Богом. Будь искренним искателем истины и скажи, мне все-таки хочется знать, что думает по этому вопросу Бог, что Он хочет. Есть ответы в Библии, но ты замечаешь, что Библию не знаешь. Ты эти откровения читал. А может быть, ты пытался начинать читать, потом откладывал и говорил, она непонятна. Друг мой, это лукавство. Это твоя лень. Ты еще никогда не сел и не прочитал ее от начала до конца. Христос сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Исследуйте. Надо прочитать. Прочитать не раз. Прочитать вдумчиво. Прочитать с молитвой. А вообще, ты уже молился? Что такое молитва? Возможно, ты повторял чью-то заученную молитву. Может, это даже молитва «Отче наш», молитва Господня. Но если ты повторял ее только устами, а не сердцем, ты еще не молился. Обратись к Богу. Ему нужно твое искреннее сердце. Найди возможность и наедине склонись перед Богом. Молитва должна быть произнесена в смирении души. И вот так, смирившись, своими словами обратись к Всевышнему. Начнешь молиться, и тебе прежде всего захочется просить прощения. Ты вдруг поймешь, что ты жил не так. Покайся. Проси милости у Бога. А потом проси света. Проси, чтобы Он открыл тебе верный путь. Если ты будешь это делать от всего сердца, из глубины души, вот где кончается религиозность и начинается истинная духовность. Yeah. Еще надо иметь в виду, что религия для многих людей является средством существования, собирания денег. Многие делали из нее бизнес. За плату предлагают прощение грехов, спасение, здоровье, спасение умерших родственников. Это очень далеко от Бога. Это очень далеко. Для некоторых людей религия – это проявление себя, своей гордости. Их возвышение над другими людьми может быть в познании, может той власти, которую они имеют, получив какой-то сан служителя. Это тоже далеко от Бога. Это даже богопротивно. В Библии написано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Также в другом месте сказано, что Бог живет в сокрушенном сердце. А сколько в мире религиозных войн? Подумай только. Защищая свою веру, люди убивают друг друга. Убийство, ненависть, предательство – вот что сопровождает эти религиозные войны. А сколько в религиях осуждения, сколько суда над другими, иногда такого едкого, низкого и злобного. И все это прикрывается именем Бога. Вспоминаю встречу с одной женщиной. Муж пьяница, она тоже. Опустившиеся люди. Поговорили о Боге, спели им песню. Потом я пригласил их на богослужение. И вдруг она говорит: «Слушай, а не будет ли это грехом? Ведь я крещенная. И если я теперь пойду сюда на богослужение?» То, что они грешат, пьянствуют, не грех. А если пойдут послушать о Боге, то не будет ли это грехом? А сколько сегодня таких людей? Они, кажется, больше боятся того, что вдруг они послушают о Боге не то, а не того, что грешат. Грешат и погибают. Я уже сказал, что религиозные люди распяли Иисуса Христа. Это они не смогли больше терпеть Его голос, обличающий о правде, призывающий к любви и защищая свою веру. Не веру они защищали, а свои понятия. Не Бога они защищали, хотя так думали. Они подняли голос и закричали: «Распни его!» И он был распят. Заглянем в историю, и даже к стыду нашему, христианскую историю. Сколько раз именем Господа выносились проклятия инакомыслящим. В средние века их подвергали жестоким казням. У нас, в России, война со старообрядчеством, когда одни христиане уничтожали других христиан. Гнали за то, что они не так пальцы складывают, когда совершают крестное знамение. Это что, духовность? Это что, правильное положение пред Богом? Это религиозность. Истинная духовность – это понимание своего положения в мире, упование, что есть Бог, судящий другого, а не призывающий нас судить других. Это искание воли Божией. Это осознание, что эта воля существует, что она открыта, и мне ее нужно познать. А как мы узнаем волю Божию? Есть два источника откровения. Одно находится внутри нас, это совесть. Это то внутреннее откровение, которое, как судья, говорит мне: это хорошо, это плохо. Когда человек делает зло, когда он делает какую-то гадость или мерзость, она говорит, что это плохо. И на душе тоже плохо. А когда человек делает добро, оказывает милосердие или проявляет любовь, снисходительность, то на душе становится светло. Совесть одобряет. Второе откровение вне нас – это святая книга Библия. Когда начнешь читать ее так, чтобы слушать и исполнять, что там написано, у тебя появится вера Божья. Ты станешь духовным человеком. Ты прочитаешь о любви Божией. Ты найдешь там, что в Божьих глазах все мы грешники. Есть грешники-атеисты, а есть грешники-религиозники. И вот эту маску, вот эту личину лицемерия нужно сбросить перед Богом, да и пред людьми. Thank you. вспоминаю слова Христа, которые были обращены к большой толпе религиозных людей, которые пришли в храм на поклонение. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если ты устал, разочаровался в жизни, может быть, ты даже в какой-то религии преуспеваешь, уже избран каким-то руководителем, имеешь сан служителя. Друг мой, перед Богом предстань, наедине. Перед Ним ты не можешь лицемерить. Определи, где твое положение. Друг мой, тебе нужно найти дорогу к Богу. Религиозность может заслонить тебе этот путь, и ты погибнешь. Начни искать волю святого Бога. Приди ко Христу, приди к живому, воскресшему Спасителю и попроси, чтобы Он вошел в твою жизнь, чтобы Он изменил ее. Христос сказал, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И узок путь, и тесны врата, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Путь настоящей жизни нелегок, но возможен и блажен. Счастлив не тот человек, кто много имеет и живет в благополучии, а тот, кто имеет внутренний покой. Господь имеет на земле свою церковь, малое стадо, часто преследуемую, в насмешках, но живущую по Писанию. И если ты решишься идти за Богом, одному идти трудно. Ищи общение с людьми, которые подарили тебе эту кассету. Скорее всего, это и есть тот круг людей, которые живут в мире, но душой соединены с Господом. Они помогут тебе в духовных исканиях и духовной борьбе. Thank you.